Чего это он туда попал? Фотографию Руслана в интернете видели. Да что ты? Да. Чем занимаешься-то? И как он там изображен-то? А он стоит с бородкой, с такой, с небольшой бородкой. С бородой? Ну так, да, немножко отпустил, как настоящий хачик. Он наш никогда бороду не отпускал, хуйню несешь. Не, мне Картавый прислал. Он там стоит... Ай! Мне Картавый прислал фото это. Чего? Фото Руслана, Картавый вы... Ну он что хочешь пришлет, ёбнутый? Кто, Картавый ёбнутый? А? Чего? Кто ёбнутый-то? Твой Картавый, блядь, никогда наш парень бороду не отращивал, дебилу шумать. Он работает под Кончиту Вурст. Кончита Вурст. Ай! Он работает под певицу Кончита Вурст, которая на Евровидении победила. Вам всем надо к психиатру бежать, ёб вашу мать. Там, помешались, блядь, на чужих людях. Кончита Вурст это певица, она, ну, в смысле, это мужик. Но он выступает в женском платье и отпустил себе бороду, вот чего. Это... Кто? Кончита Вурст. Ты смотришь Евровидение? Кончита Вурст выступала. Вёрст. Никакие кондиты мне не нужны. Нахуй они мне нужны. Кончита Вурст. И Руслан твой как Кончита Вурст стал уже. Чего мой Руслан? Похож на Кончиту он. На Кончиту. Похож? Да, на этого... У него сроду бороды, блядь, не было. Чего несёшь-то? Бородой он. Он деньги у тебя отнял. 30 000 он свистнул. А может не он? Он сейчас написал в Твиттере, что говорит, на бабкины деньги я купил себе мотоцикл. Правда, вот, хочешь ссылку? Никакого мотоцикла он не покупал. Он сейчас собирается, хочешь ссылку тебе кину на электронку? У тебя какая электронная почта? Чего? Какая у тебя электронная почта-то? При чем тут почта, ёбаный в рот? Я тебе сейчас ссылку скопирую и кину его из Твиттера. Ничего у меня нет, ни компьютера, ни телевизора у меня нихуя нету, ёбаный. Чего ты будешь скапливать? Куда телевизор дело? В пизду воткнула, продала. Кому? Курдюковым? Покупателю. За сколько? А твое какое дело? А почему мне не продала по дешевке? А я не по дешевке, а наоборот, задрала цену. Сколько? Твое-то какое дело, лезешь в чужие семьи? Один человек ходит все под твоими окнами, заснимает твой балкон, грязный балкон, немытый. А ты свой промыл? Я промыл. У тебя на кухне ремонт сделан, такой потолки у тебя в таких плиточках на кухне, правильно? Ошибаешься, никаких плиточек на потолке у меня сроду не было. И люстра у тебя в цветочек на кухне. А? Люстра у тебя в цветочек такая на кухне, цветочком люстра, да? Да. Но и плитки наклеены у тебя на потолок такие вот, ну не в смысле не побелка, а вот такие плитки пластиковые, смотрите, пенопласт, да? Плиток у меня нету на потолке. Закопченные. Да что? И у тебя паутина висит прямо из окна, видно на потолке. Да как можно разглядеть? Потолок на третьем этаже, чё несёшь-то? А подзорная труба для чего? Мы уже вот оборону заняли в кустах. Сейчас будем подсматривать за тобой. Где ты трубу-то взял подзорную, блядь? Купил в спортивном магазине. Сейчас будешь раздеваться в ночнушке, а мы будем подсматривать. Ну и подумаешь, старую пизду увидишь. И будем надрачивать. Нахуя тебе все это нужно-то? Ну как, квартира-то бесхозная-то, тоже ведь? Не валяется на дорогах квартира-то бесхозная, старушая? Бесхозная, да, бесхозная. Ну, поэтому мы уже, как сейчас ночь будет, сейчас веревку, альпинистское оборудование на третий этаж-то легко проберемся. О-хо-хо. Чего ты сделаешь? Альпинистское оборудование, хуякну, веревку за балкон прицеплюсь и в два счета заберусь. Я занимался альпинизмом. А второй человек будет... Ах, на балкон заберешься? Да. А когда будешь забираться, я тебе в этот момент хуякну топором. Нет, а сейчас ночь настанет, ночь, когда стемнеет. А я ночью почти не сплю. А ты не успеешь. Второй человек, мой подельник, будет стоять на лестничной клетке. Ну и что, при чем тут веревки, лестничные клетки? Один будет караулить у двери, а я заберусь на балкон. А я тебя, когда будешь забираться, хуяк на топором, блядь. А он ворвется в дверь как раз. Он не будет... ворвется, блядь, у нас железная дверь. А уже отмычку подобрал ли? А? Отмычку уже он подобрал, он бандит бывший, он рецидивист сидел. Он зубом, а? Зубы знакомые, зуба. Ну, у нас залезешь, а брать все равно нехуя. А дарственная где? Чего? Дарственная где, дарственная? Какая дарственная? На квартиру. Кому написала, у них она находится. Паспорт твой нужен, перепишем, в два счета. А? Нотариус уже лезет по трубе. Ах, нотариус едет? Да. Вот он топором по хуе получит. Грязнулина, голуби у тебя на балконе так и тусуются, и тусуются. Правильно, вцепятся у вас, голуби и те у вас вцепятся. Глаза прям вцепятся. Голуби разносчики СПИДа. Вот и надо, чтобы вы заболели и подохли. А ты не боишься, что тебя заразят СПИДом? Не боюсь. Есть такая Зинаида Николаевна, это как Давыдова, знаешь такое? Да пошел ты с ней нахуй. Квартиру подпиши. Иди нахуй, хуй тебе, блядь. Подпиши. Поберушка хуева, поберушка блядская. Приветик, это моя.